Глава 5. Маленький отряд храбрецов. После ожесточенной схватки с брынзой люди долго наводили порядок в маяке. Замазывали щели между камнями, выметали стекла и груды дохлых мышей. Увидев это, Гороластик не приминул дать хозяйственный совет. «Не разбазаривайте добро, не лишайте наших мужественных котов питательного корма. Из этих мышей можно приготовить прекрасную тушенку». Но мужественные коты, хоть и были страшно голодны, наотрез отказались употреблять подобную дрянь. Все окна в маяке были разбиты. Художник смастерил деревянные ставни и закрыл ими проемы. Так что теперь горожане были в относительной безопасности. «Друзья, мы успешно отбили сегодняшнюю атаку. Мыши в панике бежали. Но нельзя позволить брынзе вновь собраться с силами», — пламенно произнес поэт. «Мы должны преследовать сову, наступая ей на пятки. Мы ворвемся в подземелье, вызволим из беды исчезнувших горожан и покончим с черной тучей». «Вот и пришел наш черед», — согласился с ним художник. «В маяке останутся только дети и старики. Нельзя медлить, чтобы не потерять драгоценное время». «Наконец-то в бой! Брань между ними близка, и немедленно бой запылает», — продекламировал воодушевленный поэт. Художник высоко поднял над головой сверкающий меч. На его рукояти было начертано: «Чем ночь темней, тем ярче свет». «Когда я поселился в маяке, — сказал он, — то случайно обнаружил потайную комнату со старинным оружием. Я не знаю, как давно оно здесь хранится, но сегодня это оружие дождалось своего часа. Оно необходимо нам, как никогда. Сова панически боится нашего факела. Это он сорвал ее атаку», — добавила Аля. «Думаю, его огонь — наш заступник и вдохновитель». Все с благодарностью и надеждой посмотрели на факел, а поэт заметил: «Сейчас он горит не так, как во время боя. Тогда он походил на жерло извергающегося вулкана, а теперь на яркую путеводную звезду». «Не забудьте потеплее одеться, ведь на улице бушует буря», — добавил старый фонарщик. «И поскольку мы не знаем, как долго продлится ваша экспедиция под землю, захватите с собой воду и провиант. Я остаюсь в маяке». «А я, пожалуй, возьму побольше табачку для моей разлюбезной трубки», — и поэт похлопал по туго набитому кисету из потертой замши. «В последнее время, мой дорогой хозяин, ты слишком много куришь и все больше походишь на дымящую трубу», — покачал головой Гороластик. «Зато эта труба время от времени извергает недурственные стихи», — парировал поэт и прищурился. «А ты чего ж, Гороластик, не одеваешься? Примерь-ка вот эти красные шаровары. В них ты будешь выглядеть посолиднее и не простудишься. А то вдруг лишишься своего бугильного голоса, да и хвост в штанах будет целее». Уязвленный петух распустил остатки хвоста, которому вновь не поздоровилось в бою с брынзой. «О, вы напрасно беспокоитесь, ночной наездник Пегаса. Тот, кто обладает настоящим голосом, никогда его не лишится. А о солидности скажу вам: если ее нет, то и самые расфуфыренные шаровары не помогут. Вот, к примеру, Полифилий, так же, как и я, бесштанный. Но для всех очевидно, что он гораздо солиднее многих штаноносцев». И Гороластик с усмешкой посмотрел на изрядно потертые штаны поэта. Сборы были недолгими, и вскоре озаренный светом факела вышел из маяка маленький отряд храбрецов.